Шейн изобразил на лице подходящую моменту улыбку и нежно потрепал девушку по щеке. «Будьте милосердны!» — взмолился он. «Для этого вам необходимо получить разрешение лечащего врача», — сказала она. «Только что заступили на дежурство, сестренка», — усмехнулся Шейн. «А где ваша напарница, которую я видел прошлой ночью? Высокая и аппетитная красотка, из которой так и прет секс. Она-то и разрешила мне прийти». Глаза девушки весело блеснули. «Охотно верю. Вы имеете в виду мисс Хант, ночную сиделку?» «Док называл ее Шарлоттой», — авторитетно подтвердил Шейн. «Сейчас она отдыхает в своей комнате внизу. Мы работаем на пару. Я останусь на дежурстве до полуночи, после чего она сменит меня». «Ну что ж, может быть, с ней мне повезет больше», — печально вздохнул Шейн. «Разумеется, и вам я был бы благодарен, ничуть не меньше, если бы вы не столь скрупулезно придерживались отданных вам распоряжений». «Каждому свое». Девушка мило улыбнулась, но не выказала намерения отступить ни на шаг. Ее глаза вопросительно смотрели на посетителя. «Я детектив», — пояснил он. «Прошлой ночью в доме произошло убийство. Лучше сразу позвольте мне войти и взглянуть на вашего пациента. Или мне придется разбудить Педики и получить у него официальное разрешение». Девушка продолжала колебаться. Неожиданно она застенчиво улыбнулась и спросила. «Вы мистер Шейн?» «Да». Когда он кивком головы подтвердил ее предположение, она продолжила. «Я видела вашу фотографию в газетах. Думаю, что ничего дурного не произойдет, если я разрешу вам войти. Но мистер Брайтон спит, и вы должны пообещать мне, что не станете его будить». «Я буду тих, как мышь в присутствии голодного кота», — пообещал Шейн. Девушка открыла дверь и молча прошла вперед. Детектив на цыпочках последовал за ней. Сквозь открытое окно в комнату проникал мягкий бриз, смешивая аромат моря с застоявшимся запахом антисептика и других лекарств. Белая занавеска отгораживала постель больного от остальной части комнаты. Медсестра неслышно подошла к кровати, знаком попросив детектива сохранять молчание. Шейн не думал нарушать джентльменские соглашения и лишь благодарно пожал мягкую маленькую ручку, когда через плечо девушки получил возможность заглянуть в лицо больного. Мистер Брайтон лежал, повернув лицо в их сторону. Это было бледное, изможденное лицо, страшное даже в своем временном спокойствии. Его дыхание было равномерным. Очевидно, что в свое время это был крупный, сильный человек, от которого тяжелая болезнь оставила теперь одни кости. Тонкая рука, лежавшая поверх белоснежной простыни, к удивлению детектива сжимала авторучку. Медсестра мягко высвободила свою ладонь из лапищи детектива и, наклонившись над спящим, осторожно вынула авторучку из пальцев больного. Когда она выпрямилась, ее плечи невольно прижались к груди детектива. Запечатлев в своем сознании черты больного, Шейн мягко отступил назад. «Мистер Брайтон настаивает, что может писать письма, не вставая с постели. И у нас постоянно происходят мелкие стычки из-за этого», — прошептала с улыбкой девушка, кладя авторучку на инкрустированный столик рядом с постелью. Воспользовавшись тем, что она на минуту отвернулась, Шейн быстро осмотрел авторучку. Это была старая модель, отделанная низкопробным золотом. Детектив протянул руку, незаметно положил авторучку в карман и невозмутимо направился к двери. Медсестра вышла вслед за ним и, закрыв за собой дверь, прислонилась к косяку. «Это все, что вы хотели, мистер Шейн?» — спросила она. Шейн заговорчески улыбнулся. «Я хотел бы еще как-нибудь позвонить вам». Девушка улыбнулась в ответ, но ничего не ответила. «Вы могли бы рассказать мне в общих чертах о том, что происходит в этом доме», — пояснил детектив, переходя на серьезный тон. «Сколько времени вы работаете на семейство Брайтонов?» «Со времени их приезда?» «Вы живете здесь?» «Да, в Майами». «Как вам удалось получить это место? Вы были знакомы с доктором Педики?» «Нет, Они просто позвонили в местное бюро, и так уж случилось, что я оказалась первой в списке. Понятно. Шейн на секунду задержался. А мисс Хант, она была нанята тем же способом? О, нет, она сама из Нью-Йорка и приехала сюда вместе с Брайтоном. Детектив промолчал, пытаясь осмыслить новую информацию. Вы хотите сказать, что у нее есть своя комната, и она все это время постоянно находится в доме? Осторожно спросил он. Да? Девушка снова улыбнулась. Так что вам не понадобится запоминать номер ее телефона. Я все еще надеюсь получить ваш, напомнил Шейн, и, не дав ей опомниться, задал следующий вопрос. Кстати, где ее комната? Мне бы хотелось получить у нее кое-какую информацию, прежде чем я покину этот дом. Будьте спокойны, насмешливо заверила его девушка. Шарлотта не станет возражать против вашего визита. Ревнуете? Осведомился детектив, бросая на нее косой взгляд. Еще чего? Не льстите себе, мистер Шейн. Она мелодично засмеялась и начала спускаться вниз по лестнице. Я покажу вам, где находится ее комната, хотя должна предупредить, продолжала она, когда Шейн присоединился к ней, что Шарлотта и так едва не свела меня с ума, задавая вопросы о вас, сменившись с дежурства сегодня утром. Она обожает крупных, сильных мужчин и более всего рыжеголовых. Вас это устраивает? Она бросила на детектива насмешливый взгляд. «Видимо, у этой крошки хороший вкус», — усмехнулся Шейн. «Надеюсь, вы не обманули ее надежды и более не делали попыток охладить ее пыл». Девушка покраснела. «Но я же не знаю о вас практически ничего, мистер Шейн, только то, что читала в газетах». Она остановилась перед закрытой дверью. «Тем хуже для вас. Кстати, вы рискуете так ничего и не узнать, если не сообщите мне номер вашего телефона». Девушка улыбнулась, постучала в дверь и, повернув ручку, просунула голову внутрь комнаты. «К тебе пришел поклонник, Шарлотта!» — хихикнула она, быстро отступив в сторону, давая возможность детективу пройти в комнату, из которой донесся сонный голос. «Что ты сказала?» Комната Шарлотты оказалась точной копией помещения, в котором детектив успел побывать вместе с Филлис Брайтон, по крайней мере во всем, что касалось ее размеров и мебели. Светлые волосы медсестры беспорядочно разметались по подушке, ее хищные глаза были наполовину закрыты пышными ресницами. Впрочем, они тут же широко раскрылись, едва Шейн, пододвинув себе стул, уселся рядом с ее кроватью. «О, это ты, парень!» Голос Шарлотты больше не казался заспанным. «Я собственной персоной», — подтвердил Шейн, многозначительно подмигивая молодой девушке. «Мне пришло в голову, что ты можешь почувствовать себя немного одинокой, находясь в чужом городе». «Еще как», — пылко подтвердила Шарлотта. Ее пышные формы, хорошо заметные через тонкую простыню, пришли в движение. Шейн с видом знатока смаковал волнующие изгибы ее тела. «Вот я и заглянул узнать, что означал вчера вечером твой взгляд, которым ты наградила меня». «Я живу здесь в таких условиях», — пожаловалась она, «что скоро, пожалуй, стану бросаться на шею каждому мужчине, оказавшемуся рядом». «В самом деле?» Детектив выглядел не на шутку разочарованным. «Мне-то показалось, что он предназначался лично мне». «Ну да ладно, забудем об этом!» Он сделал движение, как будто собирается покинуть комнату. «Зачем так торопиться, парень?» Она поймала его за руку, бросая на детектива плотоядный взгляд. «Неужели и пошутить нельзя? Ты сразил меня наповал, мой большой мальчик, в тот же самый момент, когда я впервые увидела тебя. В тебе есть изюминка, которую не так просто забыть». Шейн вернулся на прежнее место и закурил сигарету. «Тебе придется еще много раз повторять эту фразу, когда мы познакомимся поближе». «Черт побери! Готова держать пари, что ты прав!» — прошептала она. «Так в чем же дело?» Шейн, в свою очередь, понизил голос до шепота, наклоняясь к девушке. «Я не могу!» — раздраженно возразила она. Может быть, в другой раз?» Шейн пристально посмотрел ей в глаза, прежде чем, наконец, произнес. «Но я слышал, что ты свободна сегодня вечером, по крайней мере, до полуночи. Ну и что с того?» Она беспокойно поерзала на кровати, незаметно подвигаясь поближе к нему. «Я обязана все время сидеть в этой дыре!» Прошептала она еле слышно, стараясь не смотреть в его сторону. «Чего ради?» — поинтересовался детектив, склоняясь еще ниже. «Твоя напарница прекрасно справится без тебя». «Знаю, но...» Шарлотта подняла голову и провела по губам кончиком языка. Ее губы находились теперь всего в нескольких сантиметрах от лица Шейна. Глаза детектива, казалось, магнетизировали девушку. «У меня квартира в городе», — сказал Шейн. Он сообщил ей адрес и номер своего телефона. «Лучше воспользуйся боковым входом со стороны второй авеню. Я буду один весь вечер». «Я запомню», — обещала она. Ее глаза светились лихорадочным блеском. Она придвинулась вплотную к нему, и Шейн поцеловал ее влажные полуоткрытые губы. «Бог мой!» — прошептала она, когда Шейн встал на ноги. Продолжая лежать поперек постели, она во все глаза смотрела на детектива. «Спасибо за интервью, сестричка», — сказал детектив подчеркнуто громко, одновременно цинично подмигивая Шарлотте. «Представь себе, оказывается, наши взгляды совпадают почти по всем пунктам. Я буду ждать тебя», — добавил он, понижая голос до шепота. Резко повернувшись, Шейн вышел в коридор, плотно притворив за собой дверь. В коридоре никого не было. Детектив спустился по знакомой лестнице и направился в библиотеку. Раздвинув портьеры, он заметил фигуру мистера Монтроза, склонившегося над кипой бумаг в дальнем углу комнаты. «Добрый день!» — произнес детектив. Мистер Монтроз невольно подпрыгнул на своем месте. «О, мистер Шейн!» — сказал он, учтиво поднимаясь навстречу детективу. «Видит Бог, как вы меня перепугали!» «Прошу прощения!» Шейн неторопливо пересек комнату и пододвинул себе стул, стоявший поблизости. «Устраивайтесь поудобнее!» Голос мистера Монтроза прозвучал на редкость сердечно. «Спасибо!» — произнес Шейн, усаживаясь. Мистер Монтроз последовал его примеру. «Это было суровое испытание для всех нас!» — объявил маленький человек, нервно откашливаясь. «Полагаю, вы и полиция уже схватили убийцу!» Шейн пододвинул к себе стоявшую на столе пепельницу и швырнул в нее окурок сигареты, закуренной еще в комнате Шарлотты. «Пока все мы работаем вслепую», — признался он, вновь чиркая спичкой. «Лично я отрабатываю версию, которая при удачном стечении обстоятельств может значительно приблизить нас к разрешению проблемы». Он выдержал значительную паузу, должную символизировать серьезность стоящей перед ним задачи, и продолжал. «Могу я взять на себя смелость задать вам несколько вопросов, имеющих непосредственное отношение к делу?» «О, да, разумеется», — заверил его мистер Монтроз. «Я буду счастлив способствовать по мере моих сил разрешению мучившей всех нас проблемы». Мистер Монтроз откинулся в кресле и торжественно скрестил руки на груди. «Вы секретарь мистера Брайтона?» «Да?» Он коротко кивнул. «И вы полностью осведомлены о состоянии его дел?» «О, да! Со времени начала его болезни вся ответственность за состояние финансовой политики, естественно, свалилась на меня». Мистер Монтроз тяжело вздохнул, из чего можно было заключить, что каким бы тяжелым ни казалось выпавшее на его долю испытание, он был готов до конца с достоинством нести свое бремя. «Какова, конечно, весьма приблизительная общая величина состояния мистера Брайтона?» — осведомился детектив. Маленький человек поднял взор к потолку и несколько секунд размышлял над заданным его вопросом. «Безусловно, его вложения значительно пострадали в период депрессии», — произнес он, нахмурившись. весьма сложно сразу назвать даже приблизительную цифру. Тем не менее, я могу предположить, что если все его состояние было бы обращено в наличные, то при нынешнем положении рынка оно принесло более сотни тысяч долларов, а при наиболее благоприятных условиях, возможно, и около 150 тысяч. Он печально покачал головой. Заметьте, что я говорю о состоянии человека, стоившем многие миллионы долларов всего несколько лет тому назад. Многие миллионы. Да, положение серьезное, согласился Шейн. И кто же наследники? Пока я слышал только о двоих. Вы не ослышались. Двое наследников практически с одинаковыми правами. Но вам известно, мистер Шейн, об исчезновении мисс Брайтон? Да, я кое-что слышал об этом, признался Шейн. И это все. Никто другой из членов семьи не может претендовать на наследство, если Руфус Брайтон отбросит копыта. Других наследников нет, строго повторил мистер Монтрос. Ни братьев, ни сестер, настаивал Шейн. Если уж вы затронули эту тему, согласился мистер Монтрос, то могу сообщить, что у мистера Брайтона действительно имеются две ныне здравствующие сестры и один брат. Но поскольку я сам помогал составить завещание, могу вас заверить, что в нем они не упоминаются. Насколько мне известно, пробормотал Шейн, обе сестры удачно вышли замуж и ныне вращаются в самых высоких сферах, не так ли? Вы совершенно правы, согласился мистер Монтрос, слегка поджимая губы. Сестры Руфуса Брайтона весьма обеспеченные женщины, их социальная позиция достаточно высока. «А что слышно относительно брата?» — спросил Шейн, хмуро рассматривая свою сигарету. «Припоминаю, что он оказался замешан в какую-то грязную историю несколько лет тому назад». Пальцы мистера Монтроза выбили нервную барабанную дробь на поверхности стола. На его лице проступила гримаса отвращения. «Вы неплохо осведомлены, но полагаю, что нет никакой необходимости, мистер Шейн, вновь давать газетам повод для мелких сплетен». «Я не имею никакого отношения к прессе», — заверил своего собеседника Шейн. «Я просто хочу знать все факты. Интуиция подсказывает мне, что это убийство было совершено из-за денег. Посему я прихожу к выводу, что лишь два человека могли извлечь выгоду из смерти мистера или миссис Брайтон. Я полагаю, что сам мистер Брайтон не собирается расставаться с жизнью и может протянуть еще многие годы. «Кажется, я начинаю понимать вашу точку зрения, мистер Шейн», — сказал Монтрос, одобрительно кивая головой. «Лично я не имею ничего против теорий», — уточнил Шейн. «Но мне необходимо точное знание всех фактов. Поэтому разрешите мне вернуться к судьбе брата мистера Брайтона. Кажется, они были что-то вроде партнеров, и в один прекрасный день младший братец, прихватив изрядную сумму денег, исчез в неизвестном направлении».